к ниже следующему наивному приему. Вместо того, чтобы произносить на Ектенье «О богохранимой стране нашей и властях ее Господу помолимся», они говорили так, «О богохранимой стране нашей и областях ее». На слух разницу уловить было трудно. Не так давно в одной из газет мне попалось интервью епископа Василия Радзянко, который, в частности, вспоминал, как еще в детстве был свидетелем примечательного разговора тогдашнего предстоятеля русской зарубежной церкви митрополита Антония Храповицкого. Спросили, правда ли, что большевистская власть антихристова? «Много чести. Просто разбойники», — отвечал владык. И еще одна история со слов Михаила Николаевича Ярославского. Он передал мне дословно такой рассказ своего старшего брата-архиепископа, который до войны в сане священника много лет провел в заключении. Как-то у нас в тюремной больнице был медицинский осмотр. Там присутствовал сам начальник тюрьмы. Увидев меня, он спросил: «Ярославский, ты, если освободишься, опять попом работать будешь?» Я хотел ему ответить, как Бог даст. Но вдруг женщина-врач мне подсказала: «А вы ему скажите, я еще архиереем буду». Покойный архиепископ Мелитон Соловьев, викарий Ленинградской епархии, с юных лет весьма почитал отца Иоанна Кронштадтского. До войны ему, еще священнику, приходилось сидеть в тюрьме и бывать в знаменитом сером доме на Литейном. Вот рассказ владыки Мелитона, записанный со слов его иподиакона. «Во сне ко мне является отец Иоанн Кронштадтский и говорит: „Исповедуй меня“. Я говорю: „Батюшка, да что вы? Как же я буду исповедовать вас?“ А он настойчиво повторяет: „Исповедуй меня“. Мне пришлось повиноваться. Он наклонил голову и назвал несколько незначительных грехов. В тот же день вызвали меня в серый дом. Между прочим, следователь спросил: „Вы почитаете отца Иоанна Кронштадтского?“ „Да“, говорю, „очень почитаю“. „Вы считаете его святым?“ „Да“, говорю, „считаю“. „А вы могли бы поцеловать его портрет?“ При этом следователь подал мне небольшую фотографию батюшки. „Да“, говорю, „могу“. Я перекрестился и приложился к портрету. „Ну, хорошо“, сказал следователь, „идите“. И отпустили меня. И только выйдя от них на улицу, я сообразил, что означал мой сон. Тут, пожалуй, следует пояснить, что глагол «исповедовать» имеет двоякий смысл. Можно исповедовать не только грехи, но и какую-то веру. Отсюда существительное «вероисповедание». Ну, а теперь от тихоновцев перейдем к обнагленцам. Обнагленцами, по свидетельству отца Русака, назвал обновленцев в свое время митрополит Трифон Туркестанов. Сами себя они именовали возвышенно «живая церковь». Чего-чего, а именно живости в определенном узком смысле этого слова у них никак не отнимешь. Женатый епископат, два только официальных брака у митрополита Введенского. «Шерше ля фам» — вот подоплека не только этого, но и почти всех других церковных расколов. Англиканская церковь отделилась от Рима из-за желания короля Генриха VIII развестись с женой и сочетаться с фрейлиной Анной Болейн. Лютер, сам августинский монах, был женат на монахине. И это начиная с самого первейшего раскола, когда праотец Адам из-за женщины